Дорогая В.Н., мир вам. Поездкой своей я доволен, приехал благополучно. У нас пока все по-старому. Празднословие, клевета не перестают, что вполне в порядке вещей мира сего. Грязь у нас ужасающая. Нельзя ли сфотографировать портрет матери Арсении, как мы сделали с Игнатия Брянчанинова? Кто такая Л? В чем ее вина видна? Может быть, отец В. имеет основания для своего взгляда? Есть такое положение у опытных. Если нет покаяния, искреннего, постоянного, то есть прелесть. Слезы фальшивые очень и очень могут быть. Чистых слез достигают единицы, а плачут все. Надо в отношении отца В. всегда делать поправку на его болезнь и занятость, если не можете принять как должное его резкость и суровость иногда. Не требуйте от себя многого. Больше берите покаянием. Всегда мы рабы неключимые. Держать это сознание легче, когда видим во всем свое недостаточество. А когда будем видеть себя хорошими, то без сомнения находимся в прелести. Будьте здоровы и не унывайте. Дана заповедь. Если уже не можем радоваться всегда, то хоть не унывать. А главное, надо за все благодарить. Вам это особенно надо. Вы обеспечены материально, имеете отдельную комнату, имеете друзей. Как не благодарить за все это? А уныние есть скрытый ропот. Избави Бог от этого. Господь да благословит вас и оградит вас от всякого зла. Никон, 29 октября 1953 года. Привет и знакомым.